Глава 102. Прыгая через камни, балансируя с винтовкой и хватаясь за каменную стену, Ферлин бежал по тропе, которую можно было назвать так лишь с большой натяжкой. Он мысленно считал секунды до ответного удара, который должен был последовать. Тут и думать нечего. 5, 6, 7 и взрыв. Если бы не стена, вдоль которой бежала группа, их бы порвало кусками базальта, разлетевшегося с шипением пружинной шрапнели. Сверху посыпалась мелкая крошка и запахло такой едкой гарью, что Ферлин забеспокоился. А вдруг это наногаз? Хотелось оглянуться, чтобы проверить, как там Рауль и Лазе проскочили. Но вот сзади споткнувшись, выругался Перкинс. «Уже хорошо». Впереди, с камня на камень, прыгал Шепард. Несмотря на седину, он был в отличной форме. Вот он оглянулся, прижался к стене и сделал Ферлину знак, чтобы тот бежал дальше. Но едва Ферлин сделал несколько шагов, Шепард его окликнул. «Ферлин, давай наверх и затаись!» Ферлин поднял голову, глядя, куда указывал Шепард, и все понял. Между двумя обломками расколотой скалы имелась подходящая позиция для снайпера. Правда, туда еще нужно было забраться. А тем временем Перкинс уже карабкался на стену, и ему помогали Лозе и Рауль. У Перкинса был длинноствольный кассетный гранатомет, и ему полагалась позиция, похожая на снайперскую. Быстро размяв пальцы, Ферлин тоже начал подниматься. Самыми сложными были первые 3 метра, где стена была почти отвесной. Но потом появлялся заметный уклон и ступеньки. «Ты там как, справляешься?» По рации поинтересовался Шепард. «Я почти на месте», — ответил Ферлин, боясь выглядеть слишком медлительным. «Вот побегаю по горам, наберу форму», подумал он, пристраиваясь на не слишком удобном уступе. Вертикальная трещина в скале была сантиметров 10 в ширину. Этого хватало, чтобы нормально прицеливаться и держать форт под наблюдением. Дистанция 1750. Ветер и клочья тумана, отчего видимость то и дело менялась, заставляя прицельный блок заново подбирать настройки. «Ну, что там?» — спросил по радио Шепард. «Вижу крепостную стену, бетонные корпуса и вроде бы фрагмент какой-то техники. Что там, геликоптер или дискорама?» «Непонятно. Возможно, это часть бронеколпака. Там есть бронеколпаки?» «А я-то почем знаю. У нас план 5-летней давности, а там была модернизация». «Какая у меня задача?» «Задача следующая – привлечь к себе внимание, чтобы Перкинс смог выбрать достойную цель». «Понятно. А что потом?» «Как только поймешь, что кого-то побеспокоил, съезжай на брюхе сюда. Я уже страхую». Ферлин вздохнул, представляя, как ему придется сползать на брюхе с винтовкой-то в руках. Потом пошевелил в ботинках пальцами ног, прикидывая, как приземляться на сваленные камни. Пообещать Шепард мог все что угодно, но стоит ли он там внизу на самом деле? Ферлину хотелось глянуть под стену, чтобы убедиться, прежде чем стрелять. Но он понимал, что это лишь страх. Легкий такой страшок, без всяких судорог, мокрых штанов и заиканий. Одним словом, ничего необычного. Привычная ситуация. Ферлин прицелился в край бронеколпака, ну или что там это было. Покрутил настройки, выбрав, как ему показалось, максимально вертикальный участок, чтобы не было рикошета. И задержав дыхание, сделал 3 быстрых выстрела. При этом винтовка даже не сошла с оси. «Хорошая машинка», успел подумать он, прежде чем увидел вспышки от попаданий. Кучность была отменная. А потом – бац! И над целью, по которой бил Ферлин, появилась стойка с какой-то неприятной штуковиной. Ферлину показалось, что время бежит слишком быстро, а он никак не может сползти в расставленные руки старика Шепарда. С другой стороны, вспышки пока не было, огненного хвоста и дыма не наблюдалось. Значит, не было и выстрела. Снаряд не летит, и ракета не послана. «А если это Гаусс?» Проскочила вдруг предательская мыслишка, но Ферлин уже падал вниз, как мог, выруливая перчатками по каменному склону. Послышался частый треск, как будто слишком длинно сработал большой электрошокер. Эго Перкинс выпустил всю обойму и также на животе заскользил вниз. Ферлина ловко принял Шепард, и удар о камни оказался не сильным. «К стене!» Тотчас закричал он, и в следующее мгновение страшный удар потряс гору, а потом через головы солдат по склону поскакали огромные куски породы от разбитых скал. Ферлин зажмурился и затаил дыхание, боясь, как бы его не задело. Но под стеной им ничто не угрожало. Многотонные глыбы ухали где-то рядом, подскакивали и неслись прочь. А на долю солдат доставалась только пыль, исходившая ручьями измельченная порода. «Перкинс, ты успел?» – крикнул Шепард, забыв про радио. Тот в пыльной пелене поднял руку, и Шепард кивнул. Потом повернулся к Ферлину. «Ну что, готов идти дальше?» «Да, сэр», – ответил тот, поднимаясь. Хотя трудно было представить, как теперь передвигаться по заваленной обломками тропе. Впрочем, метров через 50 камней на тропе уже не было. Но как пройти эти метры по осыпающимся нагромождениям скальной породы? Не успел Ферлин окончательно прийти в себя, как вдруг через горный хребет, за которым он чувствовал себя в относительной безопасности, перевалил летательный аппарат, похожий на средних размеров дискораму. Издавая глухой щелкающий звук, словно работала подстреленная швейная машинка, и оставляя хвост коричневого дыма, тарелка сделала разворот влево и, набирая высоту, полетела в сторону двух снежных вершин, располагавшихся километрах в 5 от этого места. Ферлин скинул было винтовку, готовясь отражать нападение. Но, похоже, противнику было не до них, или же он их в пыли просто не заметил. Вскоре аппарат скрылся в низкой облачности, но, по мнению Ферлина, приземлился на одной из вершин. «Что скажешь, Шепард?» – спросил он. «Перкинс подбил его». «Скорее всего, но это именно его я принял за бронеколпак, и с него поднималась эта струбцина с Гауссом». «С чем?» Не понял Шепард, все еще глядя в бинокль на скрытые за облаками вершины. «Я подумал, что у него на стойке выдвигался Гаусс, потому что выстрела засечь не успел». «О, это я его подбил, босс!» – сообщил радостный запыленный Перкинс, перепрыгивая через кучу камней. За ним более осторожно ступали Лозе и Рауль. «Молодец!» Буркнул Шепард, подключая разъем передатчика к поясной гарнитуре. «Алло, Гладиолус!» «Что? Я вызываю Гладиолус. Какой тебе козерог?» «Гладиолус!» «Хорошо, хорошо. Я подожду». Ферлин поднял винтовку и стал рассматривать в прицел дальние вершины, надеясь определить, на какую из них сел вражеский аппарат. А еще его интересовало, почему машина размерами со среднюю дискораму прошла в сотни метров над их головами почти беззвучно. Ведь обычная дискорама могла просто сдуть их с тропы и ревела бы так, что слышно было бы на многие километры. А тут только дык-дык и тишина. Непонятно. «Гладиолус, я Гортензия!» Закричал Шепард, прижимая к уху наушник, в то время как Перкинс, Лозе и Рауль, подняв автоматы, приготовились к отражению внезапной атаки. «Я нахожусь у запасной площадки объекта Б-34. «Нет, самой площадки уже нет. Противник ее уничтожил». «Нет, мы живы». «Живы!» «Сэр, он сел на правую гору», — сообщил Ферлин, опуская винтовку. «Что?» — переспросил Шепард. «Он сел справа. Я отследил следы дыма через скрэмблер». «Ладно, подожди пока», — отмахнулся Шепард. «Так, Гладиолус, мне нужна огневая поддержка в указанном квадрате. Это вершина горы...» Тут Шепард посмотрел на Ферлина. «Та, что справа», — повторил он, указывая рукой. «Та, что севернее. Да. Да нет ориентации. Ну, бейте по какой сможете, потом сориентируемся. Да, спасибо. До свидания». «Что, простите?» «Ах, не мне. Ну, пока-пока». Окончив разговор, Шепард переключился на внешнюю радиосвязь, потом огляделся и спросил. «А где Док и эти двое?» «Да там!» – сказал Ферлин и махнул вдоль склона, где еще виднелись отступавшие члены группы. «Эх вы!» – покачал головой Шепард и включился на прием. «Алло, Гунвер, ты куда подевался? Что значит согласно приказу? А если у нас проблемы? А вдруг у нас понос, а все таблетки у тебя? Живо возвращайся. Эти двое ботаников меня не интересуют, а ты часть десантного подразделения. Понял?» Закончив распекать медработника, Шепард оглянулся на своих солдат. «Через полчаса навигационный спутник нанесет удар по...» Договорить он не успел. На одной из вершин сверкнула яркая вспышка, и десяток снежных лавин покатились по ее склонам, нагоняемые грудами обломков и пыли. Шепард резко повернулся и с полминуты наблюдал эту картину, а потом сплюнул и сказал. «Ну что они делают, а? Ну как на них можно положиться?» «А это точно был навигационный спутник, сэр», – поинтересовался Рауль. «Мне так сказали, но я уже ни в чем не уверен», – признался Шепард. «Если там находилась дискорама, мы теперь ничего не найдем», – сказал Перкинс. «Это была не дискорама», – возразил Ферлин. «А что же?» – спросил Шепард, испытующе глядя на Ферлина. «Не знаю, но точно не дискорама».